Дорога к спутникам Юпитера не близкая. Должны смениться 3 вахты, пока калоша класса «Ястреб» наберет достаточную скорость для перехода к свободному полету. Райслинг нес 2-ю вахту. В то время реакторы регулировались вручную с помощью вернеров и индикатора опасности. Когда на индикаторе загорелся красный огонек, Райслинг попытался отрегулировать двигатель, но безуспешно. Машинистам-ракетчикам раздумывать некогда, на то они ракетчики. Райслинг открыл аварийную крышку и начал шуровать горячий материал клещами. Внезапно выключилось освещение, но и тогда Райслинг не прервал работы. Ракетчик должен знать силовое отделение не хуже, чем язык знает внутренность рта. Когда погас свет, Райслинг бросил быстрый взгляд поверх свинцового ограждения. Голубое радиоактивное свечение нисколько ему не помогало. Он вжал голову в плечи и продолжал работать на ощупь.